Глава 15. Земля ушла у Аметист из-под ног. Она хотела бежать за Нейтаном и просить его не уходить. Но с таким же успехом она могла бы взлететь на Луну. На минуту ей показалось, что мечты стали реальностью, но уже в следующий момент она оказалась во власти адского кошмара. Ей казалось, что Нейтан любит ее такой, какая она есть. Но он сказал, что в действительности никогда не знал ее, что он не может на ней жениться, что они не те, какими были, когда полюбили друг друга в юности. Неужели Нейтан прав? Неужели уже поздно? Эми закрыла глаза и опустила голову. Неужели им показалось, что в Париже любовь вспыхнула между ними вновь только потому, что они притворялись не теми, кем были на самом деле? Нет, нет, все было по-настоящему. В те длинные недели, которые она провела в одиночестве, Эми многое передумала и поняла, что все было по-настоящему. А Нейтану думать было некогда, вот и все. Она смахнула с глаз слезы. Он сбежал точно так же, как и она, когда впервые услышала его признание в том, почему они расстались 10 лет назад. Эми вскочила на ноги. После того, как она в ярости сбежала от него, Нейтан сам пришел к ней. Тогда она побоялась верить в их любовь. Теперь настала ее очередь идти к Нейтану и пытаться образумить его. Эми уже собралась позвонить горничной и просить ее подать пальто и шляпку, но поняла, что у нее не хватит терпения ждать так долго. Гораздо быстрее взбежать наверх и самой надеть пальто. Спускаясь вниз по лестнице, она нацепила на голову шляпку, а ленты завязала, уже шагая по дорожке через сад. Эми очень спешила догнать Нейтана, чтобы сказать ему, что он не прав. И не увидела миссис Подмор, шедшую по улице, пока едва не столкнулась с ней. «О, как хорошо, что я вас встретила!» — обрадовалась миссис Подмор, отводя в сторону зонтик, чтобы пропустить под него Аметист. «Я вижу, что вы спешите, но это займет всего минуту. Извините меня, но сейчас у меня совсем нет времени на разговоры». Аметист попыталась обойти миссис Подмор, но улица была узкой, а дама настойчивой. «Куда бы вы ни шли, это не может быть настолько срочным, чтобы отказаться от зонта». «Это действительно срочно и именно настолько», — возразила Эми. Я даже не заметила, что пошел снег. С неба сыпалась лишь мелкая крупа, но ощущение создавалось поистине зимнее. Она с удивлением взглянула вверх и внезапно ее осенило. Эми приостановилась, стараясь идти в ногу с грузной миссис Подмор, и посмотрела ей прямо в лицо, пытаясь придать своему лицу доверительное выражение. «Понимаете, произошло все то, о чем вы не раз меня предупреждали». О, впервые у миссис Подмор не нашлось, что сказать. «Вы неоднократно предупреждали меня о том, как опасно оставаться без должного присмотра». «Я? Ну, да, конечно, предупреждала, но...» «Да. Понимаете, пока Финелла занималась устройством своих личных дел, и никто не мог предостеречь меня...» Эми понизила голос. «Я совершила нечто поистине скандальное». Миссис Подмор инстинктивно наклонилась ближе и, сгорая от любопытства, вытаращила глаза, силясь не упустить ни слова из этого признания. «Я пришла к мистеру Брауну в мастерскую, которая есть у него в Париже, совершенно одна, чтобы он написал мой портрет». «Нет». Брови миссис Подмор взлетели вверх и исчезли под шляпкой. «О, да. Каждый раз мы часами оставались в студии наедине. Но что еще хуже? Он уговорил меня позировать обнаженной». «Обнаженной!» — взвизгнула миссис Подмор. На какое-то время шок лишил ее всякой осторожности. Проходивший мимо мальчишка из булочной вздрогнул и уронил поднос с булочками, которые раскатились по всей улице. «И вы, конечно, понимаете, что за этим последовало?» Глаза миссис Подмор еще сильнее полезли из орбит. Аметист видела, как лихорадочно работал ее мозг. «Боюсь, я не могу заставить себя выговорить то, на что вы намекаете». «Что ж я могу?» — с готовностью согласилась Аметист. «Между нами вспыхнула самая безумная страсть». «Что?» Из-за изгороди высунулась голова мальчишки-булочника с горящими от восхищения глазами. «А теперь он приехал за мной в Англию. Вы не находите, что это очень романтично?» Эми прижала руку к груди. «Я нахожу». Она театрально вздохнула. «Так что я решила бежать с ним». «Бежать с мистером Брауном?» «Если он согласится. А если нет?» У нее уже готов план по переезду в Саутгемптон, так что, когда она исчезнет, им не останется думать ничего другого. «Да, мне так понравилось путешествовать, что я не могу дождаться, когда снова двинусь в путь. Мы можем вернуться в Париж, где были так счастливы, а можем поехать посмотреть Италию», и поспешила продолжить Эми, пока миссис Подмор не успела обвинить Нейтана в том, что он прилепился к ней из-за денег. «Я могу позволить себе свозить его туда?» «Нет, вы не должны. Только подумайте, что скажут люди». Именно это Аметист и делала. Стараниями миссис Подмор и мальчишки-булочника новости облетят весь город в считанные минуты. «Мне все равно, что скажут люди», — заявила она. «Я не могу жить без него». Аметист улыбнулась миссис Подмор, которая то открывала, то закрывала рот, как форель, вытащенная из воды. «Всего доброго», — сказала Аметист и поспешила прочь от миссис Подмор, пока та пыталась высвободить свой зонт, зацепившийся за ветки вишни. Мимо мальчишки-булочника, который бросил делать вид, что собирает упавшие булочки, и дальше вверх, через рыночную площадь, которую надеялась больше никогда не увидеть, а потом по улице, которая вела к Мердок-хаус. Прошло не так много времени, когда впереди на улице она заметила Нейтана. Он шел очень медленно, опустив голову вниз и как будто не замечал снега, ложившегося ему на плечи и поля шляпы. Надежда вспыхнула в Эми с новой силой. Нейтан не казался бы таким печальным, если бы не любил ее и не жалел, что так поспешно с ней расстался. «Я хочу сказать только одну вещь», — сказала Эми, догнав Нейтана у парадной двери его дома. Он резко обернулся. На миг она вдруг увидела того беззаботного молодого человека, с которым спорила о правах человека за бутылкой пива в парижском кафе. Но уже в следующую секунду он исчез, и на его месте оказался ожесточенный, циничный политик. «Мне больше нечего сказать вам, мадам», — холодно ответил он. «Хорошо, тогда просто послушай». Эми прошла в дом мимо него и мимо потрясенного дворецкого, открывшего дверь. «Я много думала о нас и о различии в нашем достатке. И знаешь, что я поняла? Если ты действительно хочешь со мной поговорить, — недоверчиво произнес Нейтан, — тебе лучше пройти сюда». Он распахнул дверь в скудно обставленную гостиную и пригласил ее войти. «Хорошо. Начнем с того, почему я столько лет боялась, что ни один мужчина никогда меня не полюбит». Нейтан слегка вздрогнул и отошел от нее к окну. «Вот именно. Ты так сильно обидел меня, что я потеряла способность доверять мужчинам. Впрочем, в этом виноват не только ты. Не последнюю роль сыграло поведение моего отца. А потом, под влиянием тети, моя подозрительность еще усилилась. Она по-настоящему ненавидела мужчин. И именно ненавидела. Тетя говорила, что мне просто повезло, что ты меня бросил. Потому что замужество для женщины — настоящая ловушка, клетка, в которую ее запирает деспотичный самец. Я понимаю, почему она так думала, но мне никогда не хотелось стать такой, как она. Тетя была такой, такой несчастливой. Она заработала огромную кучу денег, но они не принесли ей ничего хорошего, не сделали ее счастливой. Они не могли восполнить ей все то, от чего она отказалась в своем желании взять верх над мужским полом. Когда тетя умерла, Я чуть не поддалась искушению стать такой же, как она. Отчасти потому, что мне приходилось соперничать с окружающими мужчинами, чтобы удержать то, что она мне оставила. К тому же мне нравилось побеждать. Не стану отрицать, мне это очень нравилось. Но этого было мало. Мне было мало сидеть здесь, как паук. Ты прав, называя меня так, держащий в руках все нити. Я не хотела увянуть здесь, как случилось с моей тетей. Поэтому я решила поехать в Париж. Мне надо было вырваться из этого состояния, понять, чего я хочу от жизни. А потом я встретила тебя. Эми прошла через комнату, остановилась позади Нейтана и неуверенно положила ему руку на плечо. Я думала, что ты художник без гроша в кармане. И только эта уверенность дала мне смелость сделать тебя своим любовником. Если бы я знала, что ты вполне обеспечен и ведешь такую жизнь для самоутверждения, я бы никогда не решилась открыться тебе, как я это сделала. Однажды твое знатное происхождение уже встало между нами. Если бы ты по-прежнему претендовал на особое обхождение, как сын английского графа, это стало бы для меня непреодолимым барьером. Когда же ты сделал мне предложение, я побоялась, что ты снова играешь со мной, как в прошлом. Нейтан издал какой-то невнятный звук, но не обернулся. Эми заметила, что его щеки вспыхнули. Он мог обвинять ее во лжи, но и сам не был до конца честен с ней. «Но ведь и ты не стал бы добиваться меня, если бы знал, что я богата, верно?» «Мне кажется, я достаточно ясно дал тебе это понять». «Но не только мое богатство могло тебя остановить, Нейтан. Ты не знал, что я девственница. Увидев меня с мужчиной, ты сразу же решил, что я его любовница. Если бы ты знал, что я невиновна в тех прегрешениях, которые мне приписывали, ты не стал бы так явно ревновать меня к месье Лебрюну. Возможно, ты захотел бы написать мой портрет как воспоминание о той девушке, которую когда-то любил, пока она не разбила тебе сердце и не растоптала все твои мечты. Но не более того. Я... Нет, Нейтан, неужели ты не видишь? Если бы каждый из нас не скрывал некоторые стороны своей жизни, мы никогда не смогли быть вместе. Нашлось бы слишком много препятствий, слишком много обид и подозрений с обеих сторон. То, что произошло между нами, могло произойти только так, как оно случилось. Но все, что могло нас разлучить, перестало иметь значение после того, как мы стали любовниками. И не пытайся отрицать это, Нейтан. Мы стали просто мужчиной и женщиной, между которыми снова вспыхнула любовь, которую они оплакивали, считая утраченной. И это была более глубокая, более сильная любовь, чем то наивное, неуверенное чувство, с которого все начиналось. Потому что мы стали вольны вести себя, как хотим, освободившись от присмотра старших и ограничений, навязанных происхождением. Ты не можешь все бросить только потому, что я богата. Это глупо. И я знаю точно, потому что первая сделала это. Я оттолкнула тебя из тех же подозрений, которые мучают тебя сейчас. За последние недели я поняла, что ошибалась, считая тебя виновником той трагедии, которую я пережила в юности. Ты был такой же жертвой, как я. «Это было тогда», — прохрипел Нейтан. «Сейчас все по-другому», — поспешил он добавить, так резко повернувшись кругом, что ударил ее по руке. «Нет, неправда», — твердо возразила Эми. «В Париже мы снова полюбили друг друга, и это никуда не делось, и не может деться. Даже 10 лет подозрения не смогли уничтожить нашего чувства. С той минуты, как наши глаза встретились, ни один из нас не знал покоя, пока мы снова не сошлись в самом полном смысле этого слова». «Но это не помогло», — сказал он. «И не поможет». «Конечно, поможет. Разве в Париже это не помогло? Все зависит от нас. Если я простила тебе то, что ты думал обо мне самое плохое, если я поверила, что ты предлагал мне стать твоей женой не потому, что тайно мечтал заполучить мои деньги. Если я перестала бояться потерять свою независимость, то и ты сможешь понять, что я не собираюсь властвовать над тобой. Я знаю, что не была полностью честна с тобой, когда мы встретились в Париже. Но ты же видишь, что я совсем не такая, как Лукаста. Я хочу стать твоей женой, потому что люблю тебя. Тебя, Нейтан, такого, какой ты есть. Я не хочу, чтобы ты стал другим. Я не хочу ни переделывать тебя, ни подталкивать, ни управлять тобой, как марионеткой, которую дергают за ниточки. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. А твои деньги, как быть с ними? Это не имеет значения. Не имеет? Нейтан сделал гневно нетерпеливый жест. У меня есть гордость, если ты не заметила. Это, черт побери, почти все, что у меня осталось. Нет, не все. У тебя есть мое сердце. Оно твое, хочешь ты этого или нет. И все остальное — ничто по сравнению с этим. Без твоей любви моя жизнь пуста, бессмысленна. И никакие деньги не смогут мне помочь. Эми шагнула к Нейтану и ухватилась за лацкан его сюртука. Я совершила ошибку, расставшись с тобой в Париже. Как только я вернулась сюда, я поняла, что без тебя могу только существовать. Без тебя мне так одиноко. Ты мне нужен как друг, как родная душа. Нейтан, женись на мне. Сделай так, чтобы моя жизнь снова обрела смысл. Я не тот человек, который может придать смысл жизни женщины, — с горечью произнес он. Мы постоянно твердили об этом, и я это доказал. Мой брак не удался. Потому что вы не любили друг друга. Вы сделали неверный выбор. Так сделай верный сейчас, потому что тебе тоже нужен друг и родная душа. Кто-то, кто сможет сделать так, чтобы твоя жизнь снова обрела смысл. Нейтан вздохнул, как будто собирался что-то сказать, но так и не сказал. Он покачал головой. Бесполезно. Я гнался за мечтой. Париж был пробой того, что у нас будет, если мы снова поверим в любовь. Когда ты узнал, что я не обманывала тебя, я видела, как боль ушла с твоего лица. И мне становилось лучше, когда я была с тобой. Я избавилась от той злости, которая окружила себя как щитом. Но это не сделало меня беззащитной. Напротив, я стала свободней. Я стала той, которую ты любил. Настоящий аметист, какой не была никогда. Так же, как и ты. Ты стал мужчиной, который страдал, но выздоровел, и, наконец, нашел дорогу, по которой может идти с поднятой головой. И деньги здесь ни при чем, как и репутация. Когда мы были вместе, мы были настоящими, вот что важно. Мы делали друг друга счастливыми. Ты права, задумчиво произнес Нейтан, в том, что мы делали друг друга счастливыми. Только это все неправильно. Женщина не должна делать предложение мужчине. А может быть, должна? Особенно после того, как она столько раз отказывала ему, что лишила его надежды. Неужели мы должны страдать всю оставшуюся жизнь из-за того, что я побоялась поверить в твои чувства ко мне? Или из-за моих денег? Руки Нейтана легли к ней на бедра. Эми, ты так богата, что можешь выбрать любого мужчину, какого захочешь. Немыслимо, что ты предпочитаешь кинуться в объятия такого бедолаги, как я. Мне не нужен никто другой. И никогда не был нужен. Я не могу себе представить, как кто-то другой целует меня, обнимает, снимает с меня одежду. Эми, простонал Нейтан, что мне с тобой делать? Любить меня. Больше мне ничего не надо. Ты права. Я люблю тебя. Люблю тебя такой, как сейчас, но... Эметист не дала ему возразить. Она поднялась на цыпочки, обхватила его за шею и стала целовать. Нейтан со стоном сдался. Он ответил на ее поцелуй, обнимая с такой силой, что вскоре ей стало трудно дышать. В конце концов, Эми чуть не задохнулась, и Нейтану пришлось отпустить ее. Но когда она взглянула ему в лицо, то под пеленой страсти заметила тлеющие угли сомнения. «Хорошо», — сказала Эми. «Я вижу, женитьба для тебя слишком трудный шаг. Тогда мне хватит того, чтобы ты просто жил со мной, как с любовницей». «Нет, я этого не допущу. Ты уже достаточно пострадала из-за меня. Втянуть тебя в скандал — это последнее, чего я хочу». «Ну, с этим ты, пожалуй, опоздал», — призналась Эметист. «По пути сюда я сообщила самой отъявленной сплетнице страны, что собираюсь бежать с тобой. Так что если ты не хочешь безвозвратно погубить мое имя, то должен на мне жениться». «Но если...» — Эметист заносчиво вздернула подбородок. «Второй раз женитьба на богатой невесте тебе поперек горла, я готова все бросить». «Что? Нет, я не просил тебя об этом. Это глупо. Я бы с радостью все бросила, если бы это помогло мне завоевать тебя, Нейтан. Неужели ты не видишь, что для меня это не важно, как и твоя репутация? Ты действительно готова все бросить ради человека, чье имя замарано?» Эми кивнула. «Поэтому я только что уничтожила свою репутацию. Теперь мы равны». Нейтан схватил ее за плечи и встряхнул. «Эми, сказать какой-то даме из маленького городка, что ты собираешься бежать с нищим художником, это совсем не тот грандиозный скандал, который я устроил в свете». «Тогда я выставлю на аукцион свой портрет в обнаженном виде», — воинственно заявила она, — «и сделаю это в приходе моего отца». Нейтан в отчаянии схватился за голову. «Эми, как ты можешь такое говорить? И все это ради меня? Откуда у тебя такая уверенность, что я стою такой жертвы?» «Я знаю это. Потому что твоя жизнь пошла под откос после того, как ты потерял меня. Я знаю это, потому что со мной было то же самое. Потому что я ни разу не чувствовала себя счастливее, чем с тобой в Париже. Несмотря на все сомнения и страх, я должна была взять от тебя все, что могу. Так же, как и ты. Даже когда ты думал, что я любовница месье Лебрюна, ты пришел ко мне и просил, чтобы я ушла с тобой. Ты так долго жил без любви, что готов был допивать то, что осталось от другого. Нейтан, мы любим друг друга. Разве важно что-то еще?» «Множество других вещей», — печально сказал он. «Хотя во многом ты права». Нейтан прижал Эми к груди и зарылся лицом в ее волосы. «Я действительно никогда не переставал любить тебя. Даже когда я считал тебя худшей из женщин, я не мог не желать тебя. Мое тело не давало мне себя обмануть». Эметист отодвинулась, чтобы видеть его лицо. «Так же и я. Каждый раз, когда я читала про тебя в газетах, я говорила себе, что мне повезло избавиться от тебя. Но в тот момент, когда я снова тебя увидела, мне показалось, что в зале нет никого, кроме нас. Я сделал многое такого, чего теперь искренне стыжусь. Я знаю». Глаза Эметист наполнились слезами. «А еще я знаю, что будь ты таким, как о тебе говорили, ты не стал бы стыдиться. Тебе было бы все равно». «Эми», — шепнул Нейтан, прежде чем опустить голову и поцеловать ее. Эми прильнула к нему. «Мне говорили, что я слишком молод и сам не знаю, чего хочу», — сказал он, взяв ладонь ее лицо и пристально вглядываясь в него. «Что я слишком наивен, чтобы понимать, что мне нужно. Меня заставили пойти по пути, который привел меня к самым большим несчастьям. Я знаю. Меня тоже пытались убедить, что я слишком глупа, чтобы отличить желаемое от действительного. Но, несмотря на нашу молодость, мы знали, что нашли дорогу к счастью. И теперь мы нашли ее снова». Тогда Нейтан сглотнул. «Я готов пойти по ней». «О, да, Нейтан, совершенно уверена и обещаю тебе, что на этот раз женитьба не станет для тебя тюремным приговором. Но ведь не только я один мог усмотреть в нем ловушку, верно? Ты так привыкла распоряжаться своей жизнью и жизнями сотен других людей, которые работают на твоих фабриках, что тебе будет трудно отказаться от этого. Особенно учитывая, что я, честно говоря, совсем не хочу этим заниматься. Отказаться? Мне казалось, ты говорил, что не хочешь, чтобы я все бросила. Конечно, нет, я хочу, чтобы ты была счастлива. Отлично. Тогда почему бы нам не сделать то, чего никто не ожидает? Почему бы не заключить договор? Нейтан нахмурил брови, но уже в следующее мгновение его лицо просияло. Мы можем сделать нашу жизнь такой, как нам хочется. И не позволим обществу заставить нас стать не теми, кто мы есть. Он сделал глубокий вдох. Если ты хочешь и дальше управлять своей империей, я не стану мешать тебе. Я не хочу подрезать тебе крылья. Эми улыбнулась ему в ответ. А я не стану мешать тебе заниматься живописью. Или чем-то еще, чем тебе захочется. Я не должен был уходить от тебя. Но я так разозлился, когда узнал, насколько ты богата и как много всего скрывала. Мне показалось... Я знаю, ты вспомнила о своей первой женитьбе. О том, что до свадьбы не знал Лукасту по-настоящему. «Ты совсем не такая!» — с жаром воскликнул Нейтан. «Прости, что я мог так думать. Прощаю. Я тоже говорила вещи, о которых потом жалела, верно? Но ты не прислушивался к словам. Ты пытался понять, какие чувства стоят за ними. А потом ты пришел ко мне. Как ты ко мне сейчас. Знаешь, а мне жаль Лукасту», — вдруг сказала Эми, сдвинув брови. Не только потому, что она не оценила того, что имела, но потому, что все ее амбиции не воплотились в жизнь. Если ей хотелось иметь голос в парламенте, то почему она не могла получить его? Эми, это какие-то революционные речи. На лице Эми появилась озорная улыбка. Женщин не допускают к власти даже во Франции, да? Формально нет, но за кулисами... Мне все равно, что происходит за кулисами во Франции. Гораздо больше меня волнует то, что сейчас произойдет за закрытыми дверями в Стентон-Бассете. Говоря это, Эми вытащила булавку из его галстука и начала решительно, хотя и несколько неумело, развязывать сложный узел. Увидев, что у нее ничего не получается, Нейтан убрал ее руки и сам развязал его. «И пусть никто не говорит, что я разочаровал даму», — с улыбкой произнес он. Подведя Эметист к камину, Нейтан опустил ее на ковер и начал расстегивать ее платье, демонстрируя гораздо больше умения, чем она с его галстуком. «Конечно нет. Ты не можешь». Он уткнулся лицом в ее шею, дыша так, словно хотел вобрать ее в себя. Я сделаю все, чтобы этого не случилось, моя умница, моя единственная любовь. И Нейтан не разочаровал ее. Прямо здесь, на ковре, перед камином. Конец книги.